Был-жил старик со своей старухою. У них было 3 сына. 2 умные, 3-й Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал. Все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку: «Нак, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят». Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу, увидал свою тень сбоку и думает: «Что это за человек со мной рядом идет? Ни на шаг не отстает. Верно, клёцок захотел». И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до единой и повыкидывал. Смотрит, а тень все сбоку идет. «Эк, ненасытная утроба!» — сказал дурачок с сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям. Те его спрашивают: «Ты, дурак, зачем?» «Вам обед принес». «Где же обед? Давай живее». «Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогою, не знам какой человек, да все и поел». «Какой такой человек?» «А вот он, и теперь рядом стоит». Братья, ну его ругать, бить, колотить, отколотили и заставили овец спасти, а сами ушли на деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю, давай их ловить, да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза выдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радеханек, словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле. «Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?» «Да по что им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались, и я и придумал. Стал их ловить, в кучу собирать, глаза выдирать. О, как умаялся!» «Постой, еще не так умаешься, — говорят братья, — и давай угощать его кулаками. Порядком таки досталось дураку на орехи». Ни много ни мало прошло времени, послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка, и стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка была такая, знать, неудалая. Везет, не везет. «А что думает себе Иванушка? Ведь у лошади 4 ноги, и у стола тоже 4. Так стол-то и сам добежит». Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. «Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались», — подумал дурачок. Выставил блюдо с едой на земь и начал потчевать. «Сестрицы-голубушки, кушайте, кушайте на здоровье!» А сам все едет вперед да вперед подвигается. Едет Иванушка перелеском, по дороге все пни обгорелые. «Эк, — думает, — ребята без шапок, ведь озябнут сердешные». Взял, понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить, а она не пьет. Знать, без соли не хочет, и ну солить воду. Высыпал полон мешок соли, лошадь все не пьет. «Что ж ты не пьешь волчье мясо? Разве за даром я мешок соли высыпал?» Хватил ее поленом, да прямо в голову, и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают. Бряк, бряк, бряк. А он думает, что ложки-то говорят: «Иванушка дурак». Бросил их и ну топтать да приговаривать: «Вот вам, Иванушка дурак, вот вам, Иванушка дурак, еще вздумали дразнить негодные». Воротился домой и говорит братьям: «Все искупил, братики. Спасибо, дурак, да где ж у тебя закупки-то? Хе, а стол от бежит, да знать отстал. из блюд сестрицы кушают. Горшки да корчаги ребятам в лесу на голову понадевал. Солью-то поева лошади посолил, а ложки-то разница, так я их по дороге покинул. Ступай, дурак, поскорее, собери все, что разбросал по дороге. Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днище и надел на боток корчаг с дюжину всяких, и больших, и малых. Несет домой. Отколотили его братья, поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. «Пиво не броди, дурака не дразни», — говорит Иванушка. «Нет, пиво не слушается. Взял, да и выпустил все из скатки. Сам сел в корыто, по избе разъезжает, да песенки распевает». Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка и ну кричать. «Садят меня на воеводство судить да рядить, а я и ни судить, ни рядить не умею». «Постой, постой, дурак!» — сказал барин. «Я умею судить и рядить. Вылезай из куля!» Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают, а в воде так и буркает. «Знать, бурка ловит!» — проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка. Едет да прихвастывает. «Вот-то каких поймал я лошадушек, а! А еще остался там сивк такой славный!» Завидно стало братьям, говорят дураку. «Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорей в прорубь! Не уйдет от нас сивка!» Опустил их Иванушку-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, в колодце рыба-елец. А моей сказке конец!